Глава 48. Октябрь 1952. Париж, Франция. Лена подвинула свой стул ближе к парте и вновь развернула письмо, чтобы еще раз перечитать. Оно прибыло несколько недель назад в бледно-голубом конверте. Последние 4 буквы ее имени закрывала налепленная на край марка. Она открыла конверт острым ножом, опасаясь, что если бы рвала его руками, то повредила бы само письмо. «Дорогая Лена», — начиналось письмо. Она оперлась локтями о стол и положила голову на ладони, чтобы перечитать его в сотый раз. «Мы живем в удивительное время быстрых перемен», — писал Гарри. «Мне посчастливилось увидеть, как целая страна обретает вторую жизнь. Я живу в отеле в центре Дели, недалеко от резиденции премьер-министра. Каждое утро горничная приносит мне чашечку крепкого горячего чая, и я попиваю его, сидя на веранде и наблюдая за тем, как город просыпается. Каждый день, проведенный тут в качестве хроникера, позволяет мне запечатлеть монументальные изменения в стране через фотоснимки жизни простых людей. Это бесконечная работа, и она увлекла меня так, что я принялся работать даже в выходные ради собственного удовольствия. Прилагаю фотографию к этому письму. Надеюсь, она понравится тебе. Мне удалось запечатлеть одну девочку в весьма небогатом районе. В ее взгляде было нечто, что напомнило мне о тебе. Наверное, меня подкупили ее уверенность и спокойствие. Кроме того, в конверт я положил несколько лепестков туберозы, которую здесь называют райниганда. Надеюсь, что ты сумеешь почувствовать их небесный аромат, когда откроешь письмо. Я искренне желаю, чтобы у тебя все хорошо сложилось с папой, и хочу, чтобы в школе ты нашла именно то, о чем мечтала. Береги себя, Гарри». Лена глянула на фотографию, пытаясь пальцем расправить ее, начавшие загибаться уголки. Каждый раз, когда она видела взгляд этих серьезных, широко открытых глаз, нечто внутри дрожало и заставляло ее улыбаться. И хотя до сих пор было больно, что они расстались, она была счастлива, что Гарри занимается тем, что любит. Она собрала в ладонь высохшие лепестки и поднесла их к носу. Закрыв глаза, Лена вдохнула, представляя не только красоту цветков, но и то, как она могла бы ходить по улочкам Дели, работая там учителем в какой-нибудь местной школе, покупала бы свежие овощи в магазинчиках, из балкона квартиры попивая жасминовый чай, наблюдала бы за тем, как расцветает город, а рядом бы сидел любящий мужчина. Эта жизнь не казалась ей такой уж плохой. Лена открыла глаза, и видение пропало. Она вложила фотографию обратно в конверт. Такая жизнь не сделала бы ее счастливее. Лена сунула письмо в конверт, а конверт поместила между страницами словаря, чтобы и письмо лучше сохранилось. В столицу Франции она прибыла еще в августе, имея с собой небольшой чемоданчик с минимумом вещей. Она хотела было поселиться в женском общежитии, но Тео настоял, чтобы она осталась у него, по крайней мере, до тех пор, пока не обвыкнется в городе. В его квартире было 2 спальни, а это означало, что у нее будет место, где она сумеет побыть сама с собой, если утомится от месяцев усердной учебы. «Сделай мне одолжение», — просил Тео. «Иначе мне придется искать кого-то, кто присмотрит за квартирой». Лена с благодарностью приняла приглашение и была очень рада возможности провести с Тео больше времени. А ведь несколько месяцев назад она искренне считала, что в новую жизнь шагнет ни с кем иным, как с Гарри. Без него она нуждалась в чужой поддержке, как никогда. Вздохнув, Лена осмотрела свою парту, заваленную анатомическими рисунками, конспектами и бумажками с напоминаниями, которые она писала самой себе. Она принялась было раскладывать листы по стопкам, но задумалась. Открыв ящик парты, Лена достала коробочку с письмами от Александра. Они поддерживали связь после того, как вновь нашли друг друга тогда в Париже. Александр приезжал в Лондон и с удовольствием повидался не только с ней, но и с Кларой и ее семьей. Лена почувствовала, что вернулись старые, добрые, беззаботные времена. Когда он уехал в Париж, то у них завязалась переписка. Но письма шли все реже и реже, Лена убеждала себя, что он занят в очередном туре, а стал реже писать не потому, что у нее отношения с Гарри. В последний раз он прислал ей письмо в мае. В июне помолвка была расторгнута, но Лена не нашла в себе сил рассказать ему об этом. Лена подумала о том, что все произошло очень иронично, когда перечитывала любимые фрагменты его писем. И как она могла провести 10 лет, ожидая того, кого готова была отпустить, с такой легкостью. Она продолжала убеждать себя, что напишет ему, когда будет готова, но сонное парижское лето сменилось осенью, а она так ничего и не написала. Она думала, что отец рассказал Александру о том, что свадьбу отменили. Это лишь подтверждало сказанное им тогда, когда они стояли на берегу Сены. Быть с Леной никогда не было его целью. Он искал ее только для того, чтобы рассказать правду о том, кто такой Тео. Поэтому Лена с головой погрузилась в учебу, приходя на лекции раньше всех и допоздна разбираясь с материалом. Она много времени проводила в университетских лабораториях и библиотеке, набираясь знаний о дыхательной и кровеносной системах и о многом другом. «Так было лучше», — думала она. Загруженная работой и подготовкой к экзаменам, Лена понимала, что ничто не сумеет ее отвлечь. И вот однажды утром Лена поднялась и, как обычно, сложила учебники в свою кожаную сумку — подарок от Фитца с Кларой на начало учебного года. Идя на кухню, она все еще уговаривала себя, что правильно делает, что не пишет Александру. «Доброе утро», — поздоровался Тео, попивая кофе. Он показал нарезанные свежие овощи и махнул рукой. «Лена, есть время позавтракать?» «Думаю, что нет, иначе я опоздаю», — ответила она, взглянув на часы. Единственное удовольствие, которое она себе позволяла, — это общение с отцом. Они часто засиживались до поздней ночи, болтая обо всем на свете. Они играли в рамми, попивая рицину, а Тео рассказывал ей истории из жизни Джии и об их детстве в Афинах. Прошлой ночью она опять заболталась с папой, а с утра еще и перечитала письмо от Гарри и теперь опаздывала. «Ты уверена?» Тео указал на яичницу, посыпанную базиликом. «Да», — сказала она, обшаривая кухню в поисках чего-то, что можно было бы съесть на ходу. «Позволь, я тебе хотя бы панини приготовлю», — предложил Тео. Он взял со стола свежий багет и разрезал на половинки. Белые крошки разлетелись по доске. «Папа», — попросила Лена, когда тот опрокинул на хлеб солидную порцию песто, размазывая его ложкой. «А теперь немного сыра», — бормотал он, открывая холодильник. Лена сжала губы, потому что ценила каждую проведенную вместе с папой минуту. Она положила сумку с учебниками на кресло, а сама вышла на балкончик. Их квартира находилась в районе Монпарнас, что недалеко от базилики Сан-Крикер. Рядом с ними жила творческая богема Франции. Они часто прогуливались по ночным улочкам или захаживали в кафе по утрам, чтобы выпить по чашечке латте или прочитать газету «Монт». Тео нарезал бри, поглядывая на свою дочь. Он был вне себя от радости, когда услышал, что она согласна переехать в Париж, да еще и поживет у него. Тео казалось, что он никогда не устанет смотреть на нее, восторгаясь тем, через что она прошла и кем стала. Однако иногда он испытывал сожаление, когда понимал, что Лена могла достигнуть большего, не опекая он ее так сильно, когда та была ребенком. Но оба прекрасно понимали, что нет смысла жалеть о прошлом. Он хотел расспросить ее подробнее о том, что произошло с Гарри, когда заметил, что на руке его дочери больше не было кольца. Но он уважал ее личное пространство, а потому не давил. Да и Лена не горевала, большую часть времени отдаваясь учебе, довольная тем, что достигла того, к чему стремилась все эти годы. Но иногда Тео чувствовал, что ее что-то тяготило, будто ей чего-то или кого-то не хватало. «Держи», — произнес он, заворачивая панини в вощеную бумагу. «Помни, сегодня вечером я даю представление. Справишься без меня?» Лена кивнула и откусила яблоко. Тео внимательно смотрел на Лену. Мыслями он возвращался к письму, недавно полученному от Александра. Если бы дело касалось других людей, он бы не вмешивался. Но раз дело касалось Лены и Александра, он чувствовал, что, возможно, стоит что-то сказать. Все-таки жизнь научила его, что иногда нужно рисковать, как бы ни было страшно. «Он сегодня уезжает». Лена перестала жевать и почувствовала, как капля яблочного сока стекает по ее подбородку. Вытерев ее рукавом, она сглотнула. Тео положил деревянную доску в мойку и включил воду. Сегодня он садится на поезд до Бордо. Там он даст пару представлений, после чего едет на 2 месяца в Лондон, а оттуда на 4 месяца в Америку. Нью-Йорк, Чикаго, Филадельфия. Тео помолчал. «Я думаю, тебе стоит знать». «Спасибо», — тихо проговорила Лена, взяла панини и завернула его в пакет, чтобы картошка, не дай бог, не разлетелась по всей сумке. Она поднялась на носочки, чтобы поцеловать Тео в щеку. «Увидимся». «Ты не сделала ничего плохого». «Что?» — тихо переспросила Лена едва слышным голосом. «С Гарри», — мягко сказал Тео. «Тебе не нужно винить себя за это». Лена вздохнула. Она оценила, что папа не вмешивался в ее личную жизнь, что позволил ей погоревать и продолжить идти дальше. Но она понимала, что однажды больше не сможет подавлять свои чувства, и ей потребуется кто-то, с кем можно будет поговорить, хотя бы переброситься парой фраз. «Я причинила боль хорошему мужчине», — прошептала она хриплым голосом. Тео выключил воду, протер руки полотенцем и крепко обнял Лену. «Ты сделала свой выбор и дала ему сделать свой. Ты не можешь контролировать поступки других людей». Он нежно провел пальцем по подбородку Лены. «Александр, он бы очень хотел тебя сегодня увидеть». «Но я буду слишком занята учебой», — резко ответила она, пытаясь проглотить комок в горле. «Да и кроме того, он не хотел говорить со мной, иначе бы сам сказал или хотя бы ответил на мои письма». «Лена, он не знает о Гарри». Тео нахмурился. «Ты ему не сказал?» «А разве должен был?» Лена прикусила нижнюю губу, ощущая, что тонет, но тут же покачала головой. «Неважно, это ничего не меняет. Он все равно уедет». «Мне хватило 2 дней с Изабеллой, чтобы понять, что она та самая. У вас 2 было гораздо больше». Тео улыбнулся, а его темные глаза будто бы заискрились. «Жизнь часто ставит в тупик, Лена. Если хочешь стать счастливой, не выпускай счастье из рук». Лена глядела на синее небо. Оно было слишком чистым и ярким, словно нарисованное. Появилось ощущение, что именно сегодня все сложится так, как надо. Откусив яблоко, Лена схватила сумку и побежала на улицу. «Удачи!» Лена сидела в аудитории, нетерпеливо глазея по сторонам. До конца последней на сегодня лекции было еще 15 минут. Студенты обсуждали случай, когда коронарное шунтирование было проведено в состоянии искусственной гипотермии. «Снижение температуры тела было причиной успешного проведения операции», — объяснял профессор. «Удерживая тело в таком состоянии, на некоторое время удалось снизить потребность в кислороде. Доктор Бигелоу был пионером этой методики, впоследствии нашедшей широкое применение в кардиологии». Молодой человек, сидящий через парту от Лены, поднял руку. «А как понять, насколько безопасно использовать это при других хирургических вмешательствах?» «Никак. Все, что мы можем сделать, это дать максимально обоснованную оценку вероятности успешного исхода», — ответил профессор. «Но поймите следующее. Охлаждение температуры тела при операции способно изменить будущее хирургии в целом». «А что насчет рисков?» — спросила Лена. «А каков риск, если вы не станете этого делать?» — парировал профессор. «В случае с шунтированием пациент, к примеру, 5-летняя девочка, может вовсе не пережить такую операцию». «Но нужно ведь больше доказательств, прежде чем давать этому методу широкое применение», — ответила Лена. «Сколько, по-вашему, нам потребуется времени, пока мы наберем достаточно доказательств? Как понять, что уже можно?» — произнес профессор. Лена не ответила, а он продолжил. «Каждое повседневное решение неизменно несет в себе элемент случайности. Все, от еды, которую мы едим, отношений, в которые вступаем, и до работы, к которой стремимся. Все это мы рассматриваем с точки зрения плюсов и минусов и стремимся сделать наилучший выбор, используя ту информацию, которую располагаем. Точно так же происходит и в медицине. Вы можете взвесить все риски, но когда дело дойдет до хирургического вмешательства, остается надеяться, что не всплывут непредвиденные факты, а если и всплывут, то все пройдет удачно. В аудитории начались перешептывания. Это будущие доктора обсуждали этический вопрос выбора средств. «Но разве это не жестоко?» — возразила Лена. «А бездействие не жестоко? Не дать маленькой девочке шанса — это нечестно, учитывая имеющийся у нас опыт», — сказал профессор без тени раздражения или неудовольствия в голосе. Он подождал, пока аудитория затихнет. «То, что я сейчас скажу, пойдет вразрез с тем, чему вас могут научить на других курсах. Неважно, как усердно вы штудируете это», — он указал на учебник, «вы неизбежно столкнетесь с ситуациями, к которым не будете готовы. Я 30 лет работаю врачом, а потому единственное, в чем я уверен, так это в том, что при отсутствии доказательств остается только слепо верить. Принять это будет тяжело для многих из вас, ведь все мы привыкаем к простым распланированным действиям, вроде движения из пункта А в пункт Б. Но правда состоит в том, что медицина развивается, а прогресс всегда идет рука об руку с риском». Лена сидела на стуле, а хор голосов вокруг будто бы стих для нее, и в голове прозвучали слова Клары. «Попытаешься ты или нет, время все равно пройдет безвозвратно». «Профессор», — позвала она, вскакивая и хватая свою сумку с учебниками, — «я только что вспомнила. Мне нужно срочно идти. Прошу вас меня простить». Она побежала к выходу из аудитории. Промчавшись по коридорам, она распахнула двери университета и выбежала на улицу, на ходу продумывая, как добраться до вокзала. Лена понимала, что если остановится, чтобы поразмыслить, то отговорит себя, а потому все шла и шла. С каждым шагом она лишь укреплялась в своем решении. «Все будет хорошо», — твердила Лена как мантру. Она шагала, не останавливаясь, чтобы помассировать ногу там, где до мозоли натерла кожу. Она так спешила, что начала потеть. К тому времени, когда Лена добралась до вокзала, стопы ужасно ныли. Ругая себя за выбор неудобной обуви, она забежала в здание, пообещав наградить себя бокалом красного вина за боль в ногах. Но сейчас нельзя было терять ни секунды. Она подлетела к железнодорожной кассе и спросила: «Простите, как я могу найти поезд, следующий в Бордо?» «Платформа 7», — ответил ей кассир. Лена поблагодарила его и спешно понеслась вперед, глазами выискивая нужную табличку. Заметив знак с числом 7, она перешла на бег, игнорируя жгущую боль в ногах. Она бежала вплоть до ближайшего вагона с купе первого класса. Остановившись около входа и тяжело дыша, она скинула сумку, все это время болтавшуюся из стороны в сторону за ее спиной, согнулась и взвыла от боли, принимаясь растирать бедра. Несколько минут она стояла, пытаясь отдышаться. Подошел проводник. «Мне нужно на этот поезд. Могу ли я остаться?» «Ваш билет, мадемуазель». «У меня нет билета, но мне нужно кое-кого увидеть». «Без билета я не могу вас пустить». «Я обещаю вам сойти до отправки. Мне нужно поговорить с одним человеком», — молила Лена. «Нет», — твердо ответил проводник, принимая билеты у других пассажиров. Лена отошла, пытаясь решить, что делать дальше. Убрав растрепавшиеся волосы за уши, она посмотрела вперед, пытаясь прикинуть, сколько вагонов в поезде. Даже если она пробежит вдоль всех вагонов, то Александр может ее и не заметить. Он ведь даже не знает, что она ищет его. Она снова взглянула на проводника и решилась на то, что в обычной ситуации назвала бы верхом бесстыдства. «Вор!» — закричала она, указывая на дальний конец платформы. «Хватайте его! Там вор!» Проводник обернулся, а Лена воспользовалась общей секундной заминкой, чтобы забраться в вагон. Не тратя ни минуты, она побежала по коридору. «Александр!» — звала она, оглядываясь по сторонам и ловя на себе недоумевающие взгляды пассажиров. Внезапно ей пришло в голову, что он ведь мог и поменять планы, и вообще не сесть в этот поезд. Неужели, когда она так и набралась смелости рассказать ему о своих чувствах, она его не найдет? «Александр!» — крикнула Лена, погружаясь в отчаяние. «Прекратите, мадемуазель!» Она обернулась через плечо и увидела, как через скопление пассажиров к ней пробирался проводник. Не желая сдаваться, она побежала вперед, извиняясь перед теми, кого нечаянно задевала. «Мадемуазель!» Только когда тяжелая рука опустилась ей на плечо, она остановилась и закрыла глаза, тихо проклиная себя. Она понимала свою вину и уже придумывала, что бы такое сказать, чтобы избежать проблем. «Лена?» Она обернулась и увидела Александра, сидящего в паре метров от нее. «Боже мой, это ты!» — сказала она, а на душе стало легко. Он поднялся и подошел к ней, явно не понимая, что происходит. «Что ты тут делаешь?» «Мне нужно поговорить с тобой. Пожалуйста». Она попыталась вырваться из захвата кондуктора. «Скажи ему, что я с тобой». Александр шагнул вперед и обменялся с кондуктором парой фраз, после чего тот нехотя отпустил Лену. «Пошли», — сказал он, выходя с Леной из вагона. «Ты же пропустишь поезд», — запротестовала она, приближаясь к выходу. Из поезда вырвалась струя пара, и Лена закашлялась. «Ничего, запрыгну», — ответил Александр и со странной улыбкой проводил Лену на платформу. Он рассматривал ее, будто бы не веря своим глазам, и проводил рукой по волосам. «Так ты не пойдешь посмотреть на Тео?» Лена нахмурилась, чувство вины настигло ее. Она стояла и перебирала в руках ремешки своей сумки и растирала кожу на ключице, где во время бега натерла сумкой. Дело в том...» Она пыталась подобрать слова, глядя Александру в глаза, но вместо этого просто пожимала плечами, будто глухонемая. «Подожди, так ты в школе?» Глаза Александра округлились. «Да, я только сегодня узнала, что папа не сказал тебе», — сказала она стыдливо, а щеки налились краской. Раньше Лена не задумывалась о том, насколько тяжело было бы расстаться с близкими, насколько тяжело сказать им, что она, наконец, поняла себя и сделала верный выбор. «Но я не видел его несколько месяцев», — смущенно сказал Александр. «Только 3 дня назад я вернулся из летнего тура. Я написал ему, что буду в городе 2 дня, но, как я понял, он поехал навестить тебя. Я хотел позвонить ему, но это было бы неправильно, учитывая предстоящие 6 месяцев моего отсутствия». Он покачал головой. «Но хватит об этом. Ты сделала это, ты поступила!» Александр поспешил приблизиться к Лене и заключить ее в теплые объятия. «Я так рад за тебя», — продолжал он нежно, а его глаза были полны восторга, когда он отпустил ее. Потом он продолжил в шутливой манере. «Держу пари, ты там самая лучшая студентка, и зубришь за всю группу сразу». «Вряд ли», — сказала она, игриво шлепая его по плечу, на что он рассмеялся. Александр вдруг оглядел платформу в поисках мужа Лены. «А Гарри? Он уже приехал?» «Он в Индии. Мы не поженились», — сообщила Лена, будто бы извиняясь. Пока она ожидала его ответа, то думала, хватит ли ей когда-нибудь смелости сказать это еще раз и не почувствовать укол грусти и вины. «Александр!» — Лена глянула на поезд. Его звала молодая девушка, которая села у окна и глядела на них. Когда Александр обернулся на нее, то та изящно поманила его рукой. Ее темные волосы были собраны в пучок, а на бледном лице выделялись ярко-красные губы. «Поспеши!» 2 минуты!» — крикнул он в ответ. Девушка хмуро глянула на Лену и исчезла где-то в вагоне. Вдруг Лена поняла, почему Александр перестал ей писать и почему не спрашивал о ней. Она вздрогнула, будто холодной водой окатили. «Мне жаль», — ответил Александр смущенно, — «что так с Гарри вышло». «Все хорошо», — прошептала Лена, едва открывая рот. «Что она вообще делает?» Она сбежала с лекции только для того, чтобы признаться мальчишке, которого любила с детства, что любит его. Что с ней не так? «Так что ты хотела сказать?» «Да так, вообще-то ничего. Мне нужно идти», — ответила она, но сердце ее сжалось от тоски. Боясь, что расплачется, Лена развернулась и пошла прочь, но Александр схватил ее за запястье. «Не бросай меня так!» «Но очевидно же, что ты занят», — сказала она, указывая глазами в сторону вагона. «Она всего лишь участница тура», — ответил Александр, поднимая брови. Лена почувствовала, как щеки опять наливаются краской, а ее рука обмякла в его хватке. «Ох, Лена!» Александр с тревогой и нежностью смотрел на нее. «Почему ты здесь?» В этот момент она так надеялась, что он прекратит задавать вопросы, а просто обо всем догадается. Разве это не было очевидно? Зачем еще ей приходить? Она глянула на часы. 17:56. У нее было еще 4 минуты, чтобы рассказать ему, иначе он пропадет для нее на долгие месяцы. Александр удивленно выдохнул и указал на вагон. Да и ее муж сидит с ней рядом. «Мне будет 28», — выпалила Лена. «Что?» «Мне будет 28, когда я окончу медицинскую школу», — продолжила она, выпрямляясь. «Может быть, и 30. Я буду старой девой по меркам многих. О чем это тебе говорит?» Александр глянул сначала на часы, а затем вновь на Лену. «Послушай, давай я позвоню тебе из Бордо». «Ни у меня, ни у тебя на это времени не будет», — сказала она, поднимая голову. Лена понимала, что сказанные ею сейчас слова определят их будущее. «Мне будет 28, или 29, или 30. И я прошу, чтобы ты дождался меня». Непослушные волосы упали на лицо Александра. Лена видела, как он инстинктивно покачал головой из стороны в сторону, как он всегда делал, когда его заставали врасплох. «И это то, чего ты хочешь?» Лена покрутила браслет с голубем на руке. Она только теперь заметила, что задержала дыхание в ожидании его ответа. И ей было неловко с тех самых пор, как она увидела его. Но если быть честной, то душевное волнение она ощущала с того самого дня, когда узнала, что он все еще был жив. Все дело было в том, что она любила его. «Да, хочу». Слова сами собой сорвались с ее губ, и она наслаждалась той легкостью, которую испытала в этот момент, будто незримый груз спал с нее. Как же ей хотелось, чтобы он ответил хоть что-то, чтобы смотрел только на нее. Без предупреждения раздался свисток поезда, и Лена подпрыгнула от неожиданности, закрыв уши руками. Сердце едва не выскочило из ее груди, а потом и проводник просвистел и указал на них рукой, при этом не забыв сердито глянуть на Лену. Но Александр не двигался. Он так и стоял на платформе, глупо пялясь на нее, будто впал в транс. В конце концов тишина неуютно затянулась, поэтому она прильнула к Александру и легонько обняла. «Хорошей дороги», — храбро сказала она, не переставая улыбаться. Иногда, — подумалось ей, когда она уже развернулась и пошла прочь, отсутствие ответа и есть сам ответ. Теперь-то она поняла смысл этой фразы. Как минимум, теперь она сможет сконцентрироваться на учебе, не предаваясь мыслям о том, как все могло бы быть. «Столько ждать», — услышала она его слова. Лена остановилась и медленно обернулась, делая неуверенный шаг к нему навстречу. «Долго», — сказала она. «Дольше, чем от нас до Меркурия», — произнес Александр, а в глазах его заиграл тот самый голубой огонек, что не давал ей покоя. «Да», — кивнула Лена, изо всех сил вцепившись в ручки своей сумки, так что костяшки ее пальцев побелели. Еще 2 шага. Его лицо не выражало ничего, и Лена задержала дыхание, ожидая получить от него хотя бы намек на то, что он чувствует. И вдруг ее захлестнули воспоминания о мире чудес — о том, как в ее 13-й день рождения он признался ей в своих истинных чувствах и поцеловал ее с такой нежностью, что она готова была порхать. Вот только теперь это было не воспоминание, все было взаправду. Он стоял, уверенно прижав свои губы к ее губам. Одну руку он положил ей на спину, чтобы крепче притянуть к себе, а другую — на ее талию. Проводник дунул в свисток еще агрессивнее, и Лене с Александром пришлось отстраниться друг от друга. Но он вдруг взял ее руку и сжал ее в своих ладонях. Так начала Лена, все еще ожидавшая его прямого ответа. «Ты дождешься меня?» Александр кивнул и улыбнулся. «Да, я дождусь тебя». Затем он поцеловал ее, подмигнул кондуктору и запрыгнул в поезд. А секундой позже Лена увидела, как он смотрел на нее из окна и махал, когда поезд, выпустив струю пара, начал набирать скорость. Через 7 лет Лена будет гордо стоять на церемонии вручения дипломов, став одной из 2 девушек, заканчивающих медицинскую школу в этом году. Она получит диплом под радостные возгласы и аплодисменты от Александра, Тео, Клары и Оливии, которые с гордостью будут смотреть на нее, дивясь тому, каким человеком стала Лена. Двумя месяцами позднее, после получения диплома, Лена и Александр спустятся вниз по ступеням собора Святого Стефана Греческой Православной Церкви под музыку Жоржа Бизе. Будут громко звенеть колокола, а гости станут осыпать их розовыми лепестками. Уже на празднике, который пройдет во дворце Тюильри, Тео поднимет бокал, чтобы рассказать историю любви двух людей, переживших 10 лет боли, разлуки и невзгод, но бесконечно пытавшихся вновь найти друг друга. А через год после их свадьбы Лена родит девочку, которую вместе с Александром они решат назвать Арией. И когда они будут сидеть, любуясь на солнышко, появившееся в их жизни, то пообещают друг другу научить дочь тому, что прошлое человека не должно ограничивать его возможности в будущем, и что только она сама имеет право решать, кем стать. А если здравый смысл и логика будут кричать об обратном, то придется отбросить их и поверить в магию. Но сейчас Лена сконцентрировалась на настоящем. Она проводила поезд Александра глазами, пока тот вовсе не скрылся за горизонтом, ощущая на губах их последний поцелуй. Потом повернулась и зашагала к выходу, обходя пассажиров и чувствуя на душе радость от счастливого завершения одной страницы ее жизни и начала другой. Пройдя под аркой, она вышла на улицу и взглянула на ясное небо. Оно было будто нарисовано масляными красками и розовело на горизонте. Лена шла по бульвару де ла Шапель в поисках кафе, где можно было бы сесть и позволить ногам отдохнуть. В этот момент ей казалось, что теплый парижский ветерок донес до ее слуха слова отца, сказанные когда-то давно. «Эпименто, Лена, эпименто». Да и в конце концов, что еще ей оставалось делать?